513. Говорю, насколько можно и нужно. Указание нужно принимать как приказ в битве. Ныне нужна помощь. Она должна состоять не только в единении и торжественности, но также в напряжении сердца к нам. Нужно отбросить все посторонние мысли, чтобы тем легче посылать нам. Значение пламенного сердца велико, это действительно космический магнит. Труднее всего люди допускают свое космическое значение. Унестись по небу каждый не прочь, но и здесь его значение также велико.